Да. Алло. Кто это? А? Кто это? Ирина? Кто спрашивает? Иннокентий Петрович. Не знаю такого. А не помните меня? Нет. Кто это? Как кто это? Вы что, не помните, Ирина? Нет, не помню. Кто это? Так вы Ирина или нет? Вы должны помнить, если вы Ирина. Фамилию свою называем, Иннокентий Так я же Петрович. сказал. Так я же сказала. Ирина, а чего вы такая борзая? А почему бы и нет? Фамилия? Так вы помните или нет, Ирина? Нет, не помню. Третий раз повторяю. Фамилия ваша? Run. Компания ООО МФК 417, Чевучева Наталья Валерьевна, разговор записывается. Слушаю вас. Здравствуйте. Ой, Ирину Игоревну могу слышать? Слушайте. Звонок по поводу вашей задолженности в компании «Вивус», оплата от вас не до сих пор. Вы оплачивать собираетесь? Когда-нибудь обязательно собираюсь, пока денег нет. Когда-нибудь? Ну, угу. Когда-нибудь вы будете оплатить коллекторскому агентству. Скажите, хорошо. Дополнительный телефон для связи имеется у вас? Вы поэтому прекрасно дозваниваетесь. Хорошо, у вас 3 дня на решение вопроса в добровольном порядке. Если оплата не поступает, договор будет продан по цессии в коллекторское агентство. Отлично. Жду с нетерпением. Удачи вам. До свидания. И вам. До свидания. Run. Да. Алло. Да. Здравствуйте. Мухамов Иван Олегович, Алсикоя, Кредит Консолидейшн. Звонок произошел по поручению МФК «Займ онлайн», разговор записывается. Наталья Александровна, это вы? Я. Дату рождения назовете. Моя дата рождения находится в безопасности от телефонных мошенников и не разглашается. Ваша дата рождения находится в безопасности у меня на экране. Я очень рада. Чтобы в безопасности находились ваши личные данные, банковская тайна сохранялась, подтвердите ее. Я не нуждаюсь в вашей информации. Совершенно. И Наталья свою дату вас рождения... никто не спрашивает, в чем вы нуждаетесь, а в чем нет. Слышь ты, говно, ваша ты что там вообще перепутал, рамцы? Ты с кем разговариваешь так, так? Тина? Александровна, на Тина, в будку, шел вон, местах, пес, с тобой так буду разговаривать, говно. Пошел на папскую уплату. Работу, чмошник. Выгнали отсюда, да? Уголовную. Больше никуда не взяли тебя, да? Только телефонной так, попрошайкой? Окошко открываем, да хрен тебе. Я сейчас голову перезвоню. Себе проветрий. Ага, конечно, перезвони. Run. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Кредит Экспресс Финанс ведет запись разговора. Телекова Нелли Ермуратовна. Ольга Михайловна, это вы? Это я. Звоню вам по поводу вашей финансовой задолженности перед микрофинансовой компанией, честное слово. Сумма долга составляет по состоянию на 5 марта 31 353 рубля. По требованиям вашего взаимодавства вам необходимо оплатить до 10 марта. В какой из этих дней вы будете оплачивать? Не отвечаю на вопросы сотрудников неизвестных мне компаний. Что? Я не отвечаю на вопросы сотрудников неизвестных мне компаний. Это я как бы намекаю на то, что меня никто не уведомил, что вам передал дело. Ольга Михайловна, вы письмо не получали разве с уведомлением? Представляете, не получала. Письмо было отправлено 12 февраля еще к вам. Это я уже все слышала, только никто мне ничего не отправлял, потому что ничего ко мне не приходило. Адрес я назвала, он актуальный? Ну, опять-таки, я, значит, на вопросы не отвечаю, а свой адрес буду комментировать неизвестной девушке, нет, да? Нет, ну подождите, Ольга Михайловна, просто вы указывали этот адрес ВКонтакте, в анкете, прошу прощения. Барышня, вы понимаете, что вот данный вопрос, это совершенно не ваша забота. Это забота кредитора. Письмо было получено, Ольга Михайловна. Письмо было получено? Письмо было получено? Трек номер письма да. Называете? Да, письмо было получено. Трек номер письма называете? Нет, информации нет. А откуда у вас информация, что письмо нет. Было получено? Я вижу, что письмо получено. Где вы видите? Вы бабка Ванга? Как вы можете это видеть, если у вас нет трек номера письма?